Глава 18. Крайтис. «Яруара бы сейчас», – мечтательно промолвила Цветаниэль. «Чтобы стресс заесть». «Чего?» – не поняла Шейра. «Это такой редкий фрукт», – пояснил я сперва темной, потом обратился к светлой. «А ты его в каком виде предпочитаешь?» «Мне больше нравится салат из лепестков яруара, заправленный маслом тычинок лилейры», – ответила Цветаниэль, едва не подавившись слюной. «О да», – одобрил я выбор подруги и вздохнул. «Только вряд ли такой деликатес отыщется в этом захолустье». В комнату робко постучали, скорее даже не постучали, а поскреблись. Сеющая смерть мгновенно сжала рукояти легендарных мечей, но из ножен их пока не вынимала. Вокруг запястья Цветаниэль вспыхнули браслеты замораживающих оков, заготовка обездвиживающего заклинания, которому я ее недавно обучил. Шейра тоже напряглась, готовая в любой момент либо метнуть во врагов сгустком боевой магии, либо прикрыть друзей куполом защитной. «Ну кого там опять принесло?» – раздраженно спросила Тиала Рене. «Это Корбион», – извиняющимся тоном отозвался по ту сторону двери гном. Обе дроу вопрошающе посмотрели на нас, Цветаниэль, ибо наложенное на входной проем сторожевое плетение не позволяло темным эльфам видеть, что творится за его границами, даже в режиме магического зрения. Убедившись, что тавернщик пожаловал один, я с мысленного позволения Тионы разблокировал охранку и крикнул: «Входи, не заперто!» Как известно, лучшее средство для успокоения нервов после хорошей драки – это неплохо подкрепиться, просветил нас управляющий ржавой секиры, прикативший в нашу комнату тележку, полную снеди. «То есть ты намекаешь на то, что у кого-то из здесь присутствующих с нервами непорядок?» – нахмурилась королева клинков. «Нет-нет, вовсе не это имел в виду», – испуганно шарахнулся коротышка. «Просто хотел еще раз извиниться за случившееся». «Понятно», – угрюмо кивнула Тиона и покосилась на столик с колесиками. «И что там?» «Не побрезгуйте, отведайте лучшие фирменные блюда нашего заведения, приготовленные по старинным рецептам хабатерийской кухни». Тут же оживился бородач и, гордо приосанившись, принялся перечислять. «Отварной фаркатери с укропным соусом. Ирбурии, тушеные в томатах, жареные стебли гараджиана, канмарсы в собственном соку, салат из лепестков яруара, заправленный маслом тычинок лилейры, бутыль голубого фавиотти и пудинг с зенегалийским творожком. Чем богаты, как говорится?» От распространившихся по комнате ароматов в желудке предательски заурчало. «И впрямь не мешало бы перекусить». «Как вкусно звучит!» – облизнулась и Цветаниэль, реагируя таким образом, конечно же, не на концерт, даваемый моей утробой, а на изреченные полуросликом слова. «Ах ты, шельмец, не побрезгуйте, чем богаты!» – шутливо пригрозила оттаявшая Тиона хитрому гному, угодившему сразу вкусовым пристрастиям и темных, и светлых эльфов. «Да это же настоящий праздник!» «Рад угодить таким дорогим гостям», – услужливо поклонился Корбион, сделав ударение на слове «таким» и недвусмысленно посмотрев на легенду, которую он, очевидно, уже узнал. «Кстати, а вот о том, насколько дорогие гости тут останавливались, лучше пока никому не распространяйся», – посерьезнела королева клинков. «Понял, молчу, могила». «Точно подметил, могила». Сурово пообещала дроу. Затем потянулась к трофейному кошелю, срезанному с пояса покойного главаря разбойничьей шайки, и протянула визитеру несколько монет. «Вот, кстати, держи плату за этот великолепный ужин». «О нет, что вы, все совершенно бесплатно. Угощение за счет заведения», – протестующий воздел вверх руки гном. «Даже так? Хм, очень любезно с твоей стороны». Не стала навязываться темная эльфийка, прозванная Серой, которой, впрочем, сейчас подошло бы и прозвище «Рыжая» или «Огнегривая». Напротив, это вы примите благодарность за то, что избавили окрестности от этих негодяев», – почтительно поклонился коротышка. «Они с прошлого лета народу спокойно жить не давали». «Ну что ж, ладно, в расчете», – согласилась ведущая переговоры Дроу и строго посмотрела на теребящего фартук собеседника. «Что-нибудь еще?» «Нет-нет, все, ухожу. Приятного аппетита. Если что-то еще понадобится, зовите лично меня, не стесняйтесь». «Или просто подумайте вслух, у меня тут во всех стенах уши», — добавил я про себя с усмешкой. «Да нет», — мысленно отмахнулась Цветаниэль, поближе пододвигаясь к вожделенному блюду. «Даже если бы он подслушал про салат из Яруара, вряд ли смог бы так быстро приготовить». «А я вот не уверен. От этого пронырливого народца всего чего угодно можно ожидать». «Ну, даже если так, я очень даже не против, если гномы шустрят в нашу пользу». Корбион удалился, а мы набросились на еду, на всякий случай предварительно просканировав оную на наличие ядов и убедившись в отсутствии последних. Как ни странно, первой насытилась Тиала Рене. Отойдя от столика к окну, она посмотрела на звездное небо, с наслаждением вдохнула свежего воздуха, после чего медленно провела ладонью по своим волосам и кончикам ушей. Затем ощупала губы, нос, брови, переключилась с лица на шею и грудь и произнесла: «Забавные ощущения». Сочувственно посмотревшая на нее Шейра истолковала все по-своему. «Кожа еще часов 10 будет зудеть и болеть. Это последствия восстанавливающей магии», — пояснила она и виновато добавила. «А вот почему так получилось с цветом волос, до сих пор не пойму. Скорее всего, побочный эффект примененного мною исцеляющего заклинания. В его основе одно малоизученное и оттого, наверное, редко используемое плетение, хотя и весьма мощное. Честно признаться, нам его даже не преподавали. Просто я случайно как-то в библиотеке наткнулась и запомнила». Юная Дроу вдруг совсем захлюпала носом. «Там довольно сложная структура, а у меня не было возможности как следует протестировать. Так бы я никогда... Но просто мы тебя теряли, Тиона. Ничего другое не работало, и я решила рискнуть. Ну и, возможно, где-то что-то напутала». «Брось оправдываться, глупенькая. Ты абсолютно правильно поступила», — с улыбкой принялась утешать ее серая эльфийка. «Но...» — шмыгла девушка, никак не в силах вымолвить окончание фразы. «Кожа ерунда, потерплю», — отмахнулась Тиала Рене. «И с прической ничего страшного. Да, несколько необычно, но что-то в этом есть, симпатичное». «Честно?» приободрилась Шейра, растирающая кулачками слезы по щекам. «Честно, вон среди гномов тоже ведь полно рыжих, и они по этому поводу ничуть не страдают», — усмехнулась Серая. Молоденькая Дроу последний раз всхлипнула и, наконец, успокоилась. А более взрослая представительница той же расы продолжила изучающе гладить себя. «Знаете, друзья, я поняла вдруг, как давно мне не удавалось побыть единственной и полноправной хозяйкой собственного тела. Странно, что уже почти забылось, каково это». «И каково же это?» – прожевывая ирбурью, полюбопытствовал я. «Трудно описать», – пожала плечами Тиала Рене. «Тепло, уютно, хорошо». Цветаниэль улыбнулась ей и подмигнула. «А по-моему, кое-кто запамятовало совсем иное. То, что даже сейчас, когда аватар на земле, ты, Тиона, не одна в своем теле». «Разве о таком чуде можно забыть?» – воскликнула серая эльфийка и ласково обняла свой животик. «А ведь действительно, совместный ребенок женщины-дроу и человеческого мужчины – чудеснейшее из чудес». Равно как и близняшки Светаниэль с Цветаниэль, являющиеся плодами любви светлой и темного. И где гарантии, что симпатия той же Светки к Корку и Таркху в будущем не приведет к рождению гибридов с орками? Впрочем, и сам хорош. По сути, я же тоже влюблен в полукровку. Да, что-то в последнее время уж как-то чересчур амплитудно зашатались основы нашего мироздания. Неспроста все это. Ох, неспроста. Или на Пангее в скором времени грядут крутые перемены, или я чего-то недопонимаю. Нет, правда, исключение из правил на каждом углу. Они стали почти обыденностью. По крайней мере, лично я практически перестал изумляться такому дивному диву, как межрасовые отношения. Тогда как прежде, об этом лишь в одной единственной, однако, помнится, произведшей на меня весьма сильное впечатление, сказки слышал. Лет 500 назад. Да и ту, кстати, вот эта самая беременная леди и поведала. В одном далеком-далеком краю, темно-эльфийском краю, был лордом злой и сварливый дроу. Мужчина, как ни странно. Пришел однажды к нему в подземный дворец гном, принес в корзине свежий гриб и говорит: «Купите у меня этот гриб, уважаемый, не пожалеете?» Темный лорд покосился на гриб. «Странно, не видел я еще такого гриба в своей стране. Небось, ядовитый?» «Что вы?» – испугался торговец. «Прикажите этот гриб зажарить, съешьте его, и сразу начнете понимать разговор зверей, птиц и рыб. Даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а вы уже будете знать, чего он хочет. И станете самым умным темным эльфом на Пангее». Лорду эта идея понравилась. Он приобрел у коротышки гриб, и хотя слыл скупердяем и сквалыгой, даже не торговался, а заплатил, сколько тот запросил. «Вот теперь», — подумал темный лорд, потирая костлявые руки, — «поплачут матриархи, возомнившие, что женщины-дроу мудрее мужчин». Лорд позвал своего слугу, молодого Иржила, и приказал ему приготовить волшебный продукт к обеду. И предупредил: «Но только без плутовства. Если съешь хоть один кусочек, отрублю голову». Принес Иржил гриб на кухню, поглядел на него и еще пуще удивился. Никогда прежде он не видел такого интересного гриба. Каждая перепонка под шляпкой светилась разноцветным огнем, как радуга. Аж жалко чистить и резать такую красоту. Но, супротив приказа, не пойдешь. Вздохнул, взял в умелые руки нож. Через минуту гриб уже заскворчал в кипящем масле на сковороде. Минула минута, 5, 10. Жарится приобретение лорда, жарится, а повар никак не может взять в толк, готово оно или нет. Потому как гриб не румянится, не покрывается корочкой, а становится прозрачным. «Нет, так кухарить нельзя», — подумал Иржиил. «Надо попробовать». Сунул в рот кусочек, пожевал и проглотил, как будто готов. И вдруг слышит тоненькие писклявые голоса: и нам кусочек, жареного грибочка!» Оглянулся Иржиил, а никого и нет. Только мухи летают над блюдом с грибом. «Стоп! Мухи?» «Ага!» — воскликнул молодой повар. «Теперь я кое-что начинаю понимать насчет этого гриба». Взял он блюдо, поставил на сквозной ветер, чтобы остудить, а по полянке за окошком шагают гуси и тихонько гогочут. Прислушался Иржиил и слышит, как один перепончатолапый спрашивает: «Куда пойдем? Куда пойдем?» А другой отвечает: «К людям на ячменное поле! К людям на ячменное поле!» «Ага», — снова сказал Иржиил и усмехнулся. «Уж теперь-то я точно догадался, что это за гриб. И, пожалуй, одного кусочка мне будет маловато». Он съел еще немножко. Потом красиво разложил остатки на серебряном блюде, щедро посыпал петрушкой, укропом и отнес лорду. Последний, к счастью, памятуя о свойствах грибов многократно уменьшаться в размерах при температурной обработке, недостачи не заподозрил. С тех пор темный эльф Иржиил начал понимать все, о чем говорили друг с другом звери. Он узнал, что их жизнь не такая уж легкая, что есть у зверей и горе, и заботы. И с того же самого времени молодой повар стал жалеть животных и старался помочь каждой самой маленькой зверюшке, если она попала в беду. Дальше по сюжету темный лорд все-таки узнал, что повар его ослушался. Но просто так казнить Иржиила не стал, а решил избавиться другим способом. Поручил выполнить невыполнимое задание в надежде, что юноша сгинет в путешествии. Но доброе сердце парня, вкупе с новоприобретенным умением, помогли парню в его приключениях, и он добыл светлокожую красавицу-эльфийку с золотыми волосами для своего повелителя. Однако была новая беда. Златовласка взглянула в упор на Иржиила и отвела глаза. Такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово – закон. Придется ей идти замуж за какого-то старого злого лорда. И повез Иржиил невесту своему господину. Всю дорогу оберегал, следил, чтобы не спотыкался ее единорог, чтобы холодная капля дождя не упала на ее плечи. Грустно это было возвращение, потому что Иржиил полюбил золотовласую королевну, но не смел ей в этом признаться. Старый сварливый лорд захихикал от радости, когда увидел прелестницу и приказал быстро готовить свадьбу. А Иржиил отозвал в сторонку и говорит: «Хотел я тебя повесить на сухом суку за ослушание, чтобы труп твой склевали коршуны. Но за то, что нашел мне такую красавицу, объявляю тебе королевскую милость. Проси, чего хочешь, все исполню». «Правда все?» – не поверил юный повар. «Честная королевская». «Эх, тогда раскроюсь. На самом деле мне ничего не надобно, ваше величество, кроме вашей невесты Златовласки. Полюбил я ее всей душой. Умоляю, отдайте мне ее в жены». «Зачем вам молодая? Ведь вы уже старик. Вам больше 10 000 лет». «Да, пожалуй, вешать я тебя не стану», — задумчиво ответил лорд. «А прикажу-ка лучше отрубить голову и похоронить с честью». «Как вам будет угодно. Все равно без Златовласки мне не мил белый свет», — склонил голову дроу. Темный лорд, видя, что парень действительно любит принцессу, вздохнул и уступил. «Ладно, Иржиил, кто я такой, чтобы вставать на пути великого чувства? Будь по-твоему, забирай красавицу. Тем более и она, как я успел заметить, от тебя без ума. А в качестве свадебного подарка за то, что искренен со мной, за то, что служишь верой и правдой, назначаю тебя главным поваром на королевской кухне». Иржиил и не ожидал такого поступка от лорда и принялся благодарить его. «Спасибо, ваше величество, за королевский подарок. Поистине, наш патриарх Дроу мудрее некоторых матриархов. Слава великому лорду!» Тут и Златовласка упала королю в ноги. «Спасибо, ваше величество, позвольте и мне отблагодарить вас. Я магистр жизни, могу с помощью волшебства вернуть вам молодость». «Ты добрая девушка, но не знаешь, что исцеляющая магия светлых эльфов не действует на дроу, так же, как и лечащие заклинания темных не срабатывают на вашей расе», — печально улыбнулся король, поднимая принцессу с колен. «Как жаль, ваше величество», — расстроилась Златовласка. И тут во дворец ворвалась одна из дочек светлого короля. В руках она держала баклажки с живой мертвой водой. «Сестрица, ты забыла отцовский подарок к свадьбе!» — прокричала девушка Златовласки и вдруг застыла на месте, когда увидела темного лорда. Уж так он ей понравился, глаз не отвести. «Спасибо, Хрустаниэль», — поблагодарила Златовласка и воспряла духом. «Я знаю, что делать, ваше величество. Вам нужно выпить живой воды и снова помолодеете». Но древний дроу ее не слушал. Он тоже с первого взгляда влюбился в принцессу Хрустаниэль и не сводил с нее очей. Тогда Иржиил принял из рук сестры Златовласки сосуд с живой водой и влил в рот лорда. Тот моментально преобразился Морщины на лице разгладились, седые волосы вновь стали черными. Осанка выпрямилась, зрачки заблестели, обвислые кончики ушей оттопырились, в серой коже вновь появился здоровый голубоватый оттенок. В общем, на троне теперь восседал молодой темный лорд, не старше 5-6 веков. В один день сыграли 2 свадьбы. Иржил женился на Златовласке, а Хрустаниэль вышла замуж за лорда. А когда у них родились дети, то все они тоже понимали язык зверей, птиц и рыб. И их дети, и внуки, и правнуки. С тех пор минуло много столетий, но по-прежнему все эльфы общаются с животными. Такими словами окончила историю Теоларине, потом осмотрела своих маленьких слушателей и спросила. «Итак, детки, какие поучительные мысли заложены в этой сказке?» «Была пора, так не было у лорда ума, а пришла пора, и ум пришел», — сказал незнакомый мне коротышка. «Прекрасно, а еще?» «Любовь зла, полюбишь и старого козла?» — выдала моя кузина по материнской линии. «Ну, это тоже есть», — хохотнула Дроу. «Если наесться галлюциногенных грибов, привидятся всякие чудеса», — выдвинул еще кто-то свою версию. «Возможно, но есть вероятность, что от ядовитых грибов такая сказка вам померещится посмертно, так что лучше неизвестные ягоды, грибы и другие плоды растений не кушать», — строго наказала королева клинков. Гномы научили эльфов понимать животных. Это только легенда, но, возможно, так и было. А еще рыбе без воды, что волку без лесу, не жить. Отлично. Еще какие варианты? Если чувства взаимные, то богини Шейла и Эва разрешают эльфам разных рас иметь детей, предположил в свою очередь и я. Вот умничка, Крайтис, хорошо подметил. Но, увы, это опять-таки всего лишь красивая сказка. Грустно вздохнула Теоларине и задумалась. «Хотя всякое может случиться». И вот, можно сказать, напророчили сообща. Не прошло и 1500 лет. Забавно. Интересно, как часто сама Теона вспоминает тот далекий вечер? Однако, главная мораль, которую темная сказочница хотела донести до нас через историю об Иржиле, такова. «Делайте другим добро, и сами будете без беды».